Душ, после отповеди Киреева, протянул Хромов, хоть и знавший упомянутую совсем ничего, но и рационально питающий уже к так юно выглядящей красавице некие скрытые, как он думал, но далеко не безобидные чувства, а теперь вот и нечто сродни ревности, что ли, проклюнулось. Значит, лейтенант справилась с поставленной задачей, как-то даже удовлетворенно заключил, определенно знавший куда больше двух прочих, теперь прямой руководитель Прекрасовой. Это мягко сказано, тащ полковник, вот уж кому работа приносит удовольствие, ухмыльнувшись. Попрошу, лейтенант, одернул еще одного завистника Некрасов. Елена Ивановна не того профиля специалист, и ваши колкости здесь неуместны. Она, прежде всего, научник, причем не из последних, это помимо прочих ее достоинств, потому-то и вложено в нее столько. Знал бы ты, Киреев, менее официально продолжил полковник Некрасов, чего руководству стоило привлечь ее к такой вот миссии, еще там, в Святославле. Эх, как же все удачно-то сложилось, что объект спас ей жизнь и как-то сумел у этой вот, откровенно говоря, той еще грымзы, только с виду такой невинной и юной, вызвать определенно симпатию. Как ты и сказал, мягко говоря, что ж, это результат, что-то еще, Тимур, решил Хромов разорвать тягостное молчание задумавшихся, каждый о своем, мужчин. Ну, как сказать, потом и самова еще пришла, в смысле, слегка поперхнулся Некрасов. Он еще и дочь генерала Самова, ГХМ, принял, нет, или погоди, она застукала их, скандал, что ли, устроила, нет, короче говоря, это вот, уж действительно странная девушка, пришла в самый разгар, конечно, но так и замерла на лестнице, узрев это вот все, однако шума в итоге не подняла, рыдала себе тихонько все то время, пока ее ненаглядный кровать с другой ломал, подглядывая за ними и, яростно самоублажая себя. Так, в общем, и не дала знать о своем присутствии, тихонько удалившись после всего. Ну а наутро была очень умиротворенная и счастливая, что ли, говорю же, странная, дурдом, не умолчал Хромов. Это не наше дело, чуть подумав, заключил Некрасов. Пусть Артур Германович сам со своей дочкой разбирается. Вот только не я будет тем, кто доведет до него о закидонах его сокровища. И вам не советую. Объект выходит, чуть опередив Хромова, сообщил вдруг лейтенант Киреев. Она не одна, поморщился майор, глядя в окно. Так, все собрались. Работаем тогда по плану Г, быстро сориентировался полковник Некрасов. Принял, отозвался Хромов, прежде чем потянуться к тангенте и по рации передать приказ Клюеву с Тарасовым. Примерно тогда же, школа. А чего это ты тут с закрытыми глазами сидишь, а, Слав, обнаружив таки уединившегося во время большой перемены Силина, забавно растягивая некоторые слоги и играясь с темпом да интонацией, полюбопытствовала едва сдерживающее довольство ну и чуть подзапыхавшаяся Кристина Рогова, когда, вроде как чисто случайно прохаживаясь мимо с заложенными за спину руками, вдруг увидела одноклассника, в упомянутом состоянии развалившегося на лавочке за школой да еще и перед кучкой какого-то то ли пепла, то ли праха из пары неспособных не привлечь внимания блестяшек у себя на коленях. Ой, какие красивые колечки, тут как тут и Валерия Котова возникла, тоже слегка растрепанная, но удовлетворенная тем, что он не ушел, ну и теперь вот вслух восхищалась теми самыми блестяшками, только еще и на некоторых пальцах невозмутимо продолжавшего сидеть с закрытыми глазами собеседника. Ух ты, а они не золотые, как у всех нас, да и не серебро, как на правом мизинце у тебя. Что это, Славочка, ну ты что, не видишь? Платина это, хотя, вон, есть и вкрапление золота, кажись, важно поправив очки, с бесподобной интонацией заявила Эльвира Самова, бесшумно подкравшаяся сзади и, перевесившись через плечо ненаглядного, трогательно заглядывающая теперь ему в лицо, ну и слегка алчно, на сверкающие безделушки, заодно, это не платина, наглой как-то по-свойски теперь, что ли, растолкав прочих да подсев к юноше, расслабленно, поначалу было, выдала Елена Прекрасова, но, чем дольше она изучала предмет обсуждения, тем более задумчивой становилась. «Эй, Прекрасова, не липни к нему, а то...» «Так», — возмутилась была блондинка внезапной бесцеремонности мелкой брюнетки, но тут, кажется, осознала причину и угрожающе теперь уперла руки в бока, а обведя испытующим взглядом окружающих, выдала. «Самова, а ты почему отвернулась? Колись, рыжая, молчишь? Ну понятно, ты видела, Кристиночка, что творится, пока мы тут, они там, уже с надрывом, «Да пофиг», — равнодушно отмахнулась высокая брюнетка, но тут, вся едва не вскипая, прямо-таки потребовалась чуть ли не угрозой. «Слава, я хочу движ, вызови кого-нибудь на дуэль». «Делов-то», — невозмутимо ответил Силин, открыв наконец глаза и сняв с рук некоторые из колец, нетрадиционно стянул. Именно что снял прямо так, когда те вдруг видоизменились, причем не обратившись в каких-нибудь многоножек, а став эдакими половинками, а то и четвертинками колец, лишь отчасти теперь напоминавшими былой свой вид, разве что, ключевыми элементами орнамента да прочими колоритными украшательствами. «О, точно!» — встрепенулась Котова, пока Рогова подзависла, видимо пораженная очевидностью решения вопроса со своей неудовлетворенностью, так сказать. «Прекрасова, вызываю тебя на дуэль. Самова, ты, следующая. Лер, ну вот что ты начинаешь, как маленькая, честь слово», чуть закатила глаза Лена, но видя, что оппонентка непреклонна, вздохнув, решила сэкономить время. «Ладно, пошли, блин, так и быть, надеру тебе задницу. Силин, а ты продумай пока хорошенько ответ на мой вопрос, откуда у тебя это?» И удалилась, бормоча себе под нос. «Это ж надо, Роди, я так понимаю, с паладиевыми финтифлюшками на иридиево-платиновой основе, зашибись. А что вон то такое, мне даже думать страшно, и без лаборатории я такое ни за что вслух не произнесу. Жесть, все-таки дозиметр из сумочки не надо было выкладывать». Когда же блондинка с брюнеткой в сопровождении еще одной брюнетки удалились чуть в сторонку выяснять отношения, а рыжая тихонечко примостилась рядом и умиротворенно помалкивала, странная девушка, так вот, то тогда Силин безмятежно достал бутерброд, которым его с утра снабдила Киреева-старшая, разломил его напополам, чтоб поделиться, и принялся жевать, самодовольно отмечая прогресс с последних дней. И нет, речь не о победах на любовном фронте, коими, безусловно, молодому человеку не зазорно и похвастаться, но у нас же здесь несколько иного жанра произведения, а то бы, эх. И да, благодаря чарам сигнальная нить, уже раз спасшим Силина и его мать от незваных ночных гостей, он, разумеется, был осведомлен на вчерашнем подглядывании Самовой, пока Прекрасова очень самоотверженно демонстрировала то, что еще она столь прекрасно умеет. Так вот, а речь в данном случае о подвижках и уже имеющихся результатах с трофеями, как взятыми с непростого артефактора вселенцев тела Стеклова, так и теми, которые безжалостные такой бессердечный убийца милых да непосредственных красоток блондиночек выгреб из оставшейся от этой жуткой старухи кучки праха. А началось все со свитка, точнее одного из двух скрученных в плотную трубочку свитков, найденных в кармане бездыханного к тому времени тела Стеклова. Уже позже, когда руки дошли, Силин внимательно осмотрел данный, неизвестный в мире Кима Фрейза, образец магических технологий. А это точно было нечто магическое, ибо знакомый отклик в ауре мага воспоследовал, как только с виду обычная бумага, как бы даже не упаковочная из рулона, была развернута для осмотра и даже ощупывания. Ну а будучи уже здесь, в Водминске, но еще до поселения у Киреевых, Силин отважился таки влить некоторое, между прочим самим свитком, отмеренное количество своей магической энергии в него. После такого свиток моментально и безвозвратно разрушился, но заложенный в нем функционал исправно сработал, что дало возможность активировавшему магу увидеть магию. Да, Силин снова, хоть и ненадолго, но получил то, чего не мог со времен бытности своей капелланом в легионе, причем с присущей ему высочайшей разрешающей способностью. Пусть дальность как бы даже и не подсократилась, не иначе. Первое – это личная особенность, второе – характеристика попавшего в руки инструмента, явно из ассортимента артефакторов, не нуждающихся в дальнозоркости. Скрупулезно изучив в видении, пока оно еще работало, единственный оставшийся из поистине, выходит, драгоценных свитков, Силин обнаружил, что это и вправду обычная бумажка с какой-то неизвестной ему писаниной да весьма затейливо расчерченной ритуальной схемой, а может и не одной. Уж очень накручено и непонятно все, только одно единственное место на свитке, при невооруженном взгляде похожее на ничем не примечательную капельку крови, магически светилось. Как раз оно-то и вызывало то привычное ощущение, при касании пытаясь подцепиться к резерву и, в случае подачи магом маны, принимало ее, переливая далее, ну и, получается, задействуя механизм отмеривания нужного ее количества. Так Силин и пришел к выводу, что не просто нужно, но и вполне можно, так как есть все необходимое, попробовать скопировать столь полезный и, увы, единственный оставшийся свиток, расчертив и переписав все по образцу да подобию на такой же продолговатый, чтоб все уместить, лист бумаги. И тут, всего-то пару дней спустя, очень удачно подвернулась Селиванова, способность которой избавила боевого мага в теле не самого усидчивого школьника от всей этой артефакторской возни. Ну а когда и капелька крови мага заняла положенное ей место на экспериментальном прототипе, то пробный запуск показал успех. Вот только время работы явно уступало оригиналу, будто при передаче маны имело место высокое сопротивление, либо безбожные потери энергии, ну или еще что-то сродни тому. Однако вскоре и это было решено, а все оказалось до безобразия просто и не просто одновременно. Навела же на то вполне себе случайность. Когда Силин обводил своей кровью руны и линии крохотной ритуальной схемки на стараниями Силивановой полученной фанерки, дабы добиться того же эффекта, как и на взятый за образец одной из пластинок с нашейного амулета Стеклова, который в видении весь светился, давая понять, где нужно кровушки подлить, так сказать, так вот, оказалось, что не всякая она, кровушка в смысле, подходит. Нужна взятая с болью и страданиями, а лучше у истязаемой жертвы. Тогда и работает лучше да дольше, и служит несравнимо более продолжительный срок, ибо износоустойчивость несоизмеримо выше. Свитки ведь почему сразу сгорают? Потому что основа неподготовленная, то бишь обычная бумажка, и все нанесенное просто написано без использования нужных ингредиентов, то есть крови мученика. Простые расходники, так сказать. А вот уже к изготовлению дощечек на амулете, Стеклов, точнее артефактор в нем, наверняка подошел со всем профессионализмом да прагматичной бесчеловечностью, и одному ему известно, скольких он замучил, прежде чем получить то, от чего зависела его и жизнь трех красавиц для ритуала пришествия. К слову, помимо двух свитков, одноразового браслета ударной волны и нашейной вязанки дощечек-карточек, более ничего магического в трофеях с него не имелось. Снятые с руки кольца, да, явно были подготовленными основами, но неизвестно для каких незавершенных артефактов. Среди же дощечек, одна, это артефакторский инструмент. Он преобразует направленную в него ману в эдакий довольно тонкий, достаточно длинный и весьма подвижный энергетический щуп, который, похоже, нужен, дабы подправлять существующие и проводить новые линии, а то и целые плетения на уже готовых изделиях. Не у всех же окончания энергоканалов из ладоней достаточно развиты для всяких ювелирных, скажем так, работ, а эта вот штучка очень даже спасает. Эту пластинку Силин отделил от остальных и уже даже использовал во время сеансов видения. Еще три пластинки, это сам магозащитный артефакт. Все они работают в связке, как одно целое, а разделены не столько даже из-за трудности уместить все руны со схемами на столь ограниченной площади, сколько, скорее, из-за разной скорости износа элементов. Одна из карточек, например, как это стало ясно при взгляде через видение, если такое выражение уместно для действия при закрытых глазах, отвечает за подпитку защиты от внешнего магофона и испытывает самые, пожалуй, сильные нагрузки при работе. Во всяком случае, в том режиме эксплуатации, который артефакт уже испытал, потому-то ее и потребовалось продублировать, получив сменку, а лучше и не одну. Вот Силин именно ее и взял как образец для копии сначала на фанерку, а затем и на выращенные Лидочкой побеги пластинки. Да, для большей долговечности итогового изделия, юноша был вынужден обратиться с необычной и неоднозначной просьбой к ребенку, чтобы девочка вырастила измученное растение, для которого само существование – это страдание. Куст-то этот, живое, как-никак, хорошо, правда, хоть не способное мыслить. В итоге все сработало, да еще как. Показатели износоустойчивости не уступают образцу, а то и превосходят по ряду признаков, и никого для этого истязать не пришлось. Теперь магозащита в решающий момент не должна подвести, так как, с помощью той самой артефакторской карточки с щупом, Силин привязал уже четвертую запасную, получается, пластинку к изначальным трем, всего лишь сделав все по аналогии. Как-никак, в его мире артефакторика совсем не такая, и там все завязано на жезл с длиннющим заклинанием да особый ритуал. На этом и был вынужден перваться вчера ночью Силин, так как его вдруг навестила гостья, да еще и, как позже выяснилось, не одна. Что там с Самовой, изменщик еще не прояснял, но с виду она вроде бы ничего. А вот Прекрасова, наплевав на все устои, ринулась таки в атаку, с грацией носорога, не иначе. Уж очень впечатлилась она накануне подвигами молодого человека, так страстно бившегося за ее честь на дуэли со столь опасным противником. И не ищите логики, женщины. Так тот бесконечный день и закончился, оставив после себя много интересного, среди чего стоит выделить возможность создания свитков видения, продление работоспособности имеющихся артефактов и, скорее всего, создание таких же новых, а также до сих пор нераспределенные после первых квестов и дуэли 127 монет. Ну а уже сегодня, когда выдалась свободная минутка, Силин решил проверить одну догадку, на которую его натолкнули изученные в видении трофеи Слиу, вид собственной ауры, ну и отчасти те золотые колечки на больших пальцах левых рук окружающих, преимущественно колдуний, а также его собственные, скажем так, не местные, но о последнем, позже как-нибудь. Так вот, из всех тех побрякушек, кои при жизни носила боярыня Белолобова, на мужчину наделись лишь кольца, про пирсинг в соски, в нос, как подсказал Славик, септум, ну и еще там, в пару мест, ввиду того, что Силин не намерен такое носить, и говорить не станем, хотя функционал там, прямо скажем, побуждающий серьезно задуматься, а то и поставить под вопрос свои принципы с убеждениями. Из упомянутых же колец, лишь только два заработали сразу, когда как остальные не пожелали. Ну а теперь, когда появились свитки видения, Силин сумел как следует разглядеть те энергетические образования, назовем это так, коими, помимо привычной вязи магических плетений, обладали не пожелавшие работать кольца. По ряду признаков это вот напоминало впервые увиденную магическим, хотя скорее уж энергетическим, зрением Круа, то бишь ту самую силу, коей можно наливать тело, как свое, так и чужое, ну или оружие. Теперь-то Силин знал, как это выглядит, вот и соотнес, ну и попробовал то, до чего, если так поразмыслить, можно было бы и самому додуматься, будь он менее закостеневшим в плане всего магического, где скорее верховодил не склонный к иногда опасным для жизни экспериментам Ким, бескомпромиссно отстраняя более пластичного и легкого на подъем в этом плане начитанного фантазера Славика, метод научного тыка, для которого это вовсе не то, что вызывает стойкое желание покрутить у виска, как у навидавшегося всякого и, главное, дожившего до седин мага. Короче говоря, энергия Круа, влитая в самое приглянувшееся колечко, так и просившееся на указательный палец правой руки, активировала таки вложенный функционал. И вот, допиленный кирасирский палаш, как и кинжал, внезапно обзаведшийся своей собственной аурой, есть теперь чем заменить, ибо барабанная дробь, световой меч, дамы и господа, прошу любить и жаловать. И да, тот самый кинжал АФ, коим были убиты Лиуинга, ну и который так страстно и не по назначению применяла математичка, озадачил юношу не на шутку, а потому до поры до времени был убран подальше в карман. Ну а пока Силин чах над своими недавно обретенными богатствами, дуэлянтки тем временем приготовились сойтись в нешуточном поединке. «Готово, мелкая», — провоцировала Котова. «Давай уже, а то я первая атакую», — чуть не позевывая, отмахнулась Прикрасова. «Как знаешь, даже не успев договорить, уже мчала». Ну, если это тут уместно, к своей ухмыляющейся противнице фигуристая Лера. Давай, сиськотряс, покажи этой мелкой, я верю в тебя. Беззлобно и очень задорно подбадривала Рогова свою более давнюю подругу Котову, успев выдать еще пару забавных кричалок, прежде чем запыхавшаяся неспортивная блондинка наконец добежала на расстояние последнего прыжка, дабы влепить свою всесокрушающую путем превращения всего и вся в прах пощечину этой вот скучающей себе на месте и даже не вспотевшей наглой пигалице, повадившейся, понимаешь, по ночам ходить там, где и другие не прочь. Лена же удивила, даже не сдвинувшись с места, она активировала свою способность, между прочим, улучшенную за 10 несгораемых монет, доставшихся ей после проваленного квеста, ошейник от которого до сих пор при ней. Так дешево только первый раз, к слову. Так вот, с ее росточком, того метра, до которого возросла теперь максимальная дистанция применения способности, ранее предполагавшей лишь только касание, вполне хватило, чтобы превратить небольшую по глубине, но весьма обширную по площади область пространства перед собой в некое подобие зыбучих песков или скорее даже трясины, куда Лера, собственно, благополучно и бултыхнулась. Повторное применение способности позволило углубить это вот, затем еще и еще, пока бедной Котовой не стало по горлышко. Ну как, милая, сдаешься, или начинать тебя там, цементировать, а ведь я могу делать это по частям, чтобы ломать тебя не разом, а по кусочку, хрясь косточка, хрясь другая, и так далее. Или, быть может, хочешь, чтобы я превратила часть грунта в шипы, которые станут прокалывать тебя в разных местах, куда ты хочешь сначала. Принялась нагонять жути Прекрасова, скорее всего не реализовавшая бы все озвученное, не только по техническим причинам, сложновато было бы это вот все, и даже не по морально-этическим соображениям, ибо, если надо, Лена может, а скорее из-за элементарной дальновидности и прозорливости, ведь им всем вместе жить рядом с Кобелиной Силиным. Так зачем же такую дичь-то творить? Пусть она и понарошку, сдаюсь, едва не захлебываясь, выдала стоящая на носочках и в панике льющая слезы Лера. А как только кольца дуэлянток зафиксировали завершение поединка по причине признания поражения одним из участников, то Котова обнаружила себя всего лишь сидящей на земле и тянущей шею куда-то вверх, в попытке судорожно вдохнуть. Ну все-все, присев рядом, приобняла и погладила по голове утирающую слезы блондинку Прекрасова, бормоча ей всяческую, полагающуюся в таких случаях чушь. Все уже закончилось, все позади, ты в порядке и больше ничего плохого не случится. Я с тобой, подруга, и не дам тебя никому в обиду. Знаешь, как страшно было, всхлипывая, делилась с чуткой брюнеткой впечатлениями о пережитом Котова. Знаю, милая, знаю, как-то печально улыбнувшись, ответила не прекращающая гладить по голове собеседницу Лена. Я тебе даже больше скажу, я с тех пор только так и могу достичь пика. А, не очень поняла тут же прекратившая лить слеза и встрепенувшаяся Лера. Чего, собственно, и добивалась заинтриговавшая любопытную девчонку и теперь вот с загадочной улыбкой промолчавшая та, на чьей шее, конечно, не осталось после бурной ночи синяков, ибо Круа и не на такое способна, но это вовсе и не значит, что Силин не пошел вчера навстречу весьма специфическому пожеланию партнерши, тем более, многоопытный Ким и не таких странностей у себя там навидался. Блин, ну вы еще поцелуетесь, хоры нежничать, вставайте уже, вмешалась беспардонная Рогова. Что так быстро-то, Лерка, и чего ты всю дуэль на заднице просидела? Что она там с тобой делала-то такого, а, как, на заднице, я что, я все время так и, да, хапая глазами, с непонимающим видом заозиралась Котова, сбитая с толку словами Кристины, вот и ответ на вопрос, что же будет, если оказаться в типа яме, теперь бы и про холмик узнать, пробормотала вставшая и подавшая руку блондинке Лена, выходит, это гадкое кольцо мне просто внушало, ну, что я тону в трясине, бррррр. Ужас-то какой, воспользовавшись рукой брюнетки, поднялась и Лера, водила, не обращая более внимания на странную парочку, восхитились уважительно поглядывающая теперь на свое кольцо Кристина. Вот и все, заключила Прекрасова, поворачиваясь к сидящему на лавочке с притихшей рядом и положившей ему на плечо голову Самовой. Славочка, ты там уже продумал ответ на мой? Нет, ты посмотри на него, сидит себе и ест, да еще и эту вот шпионку с заминкой подкармливает, пока она, а чего это ты так лыбишься, будто клад нашел, а, Слав, глава 6, ой, внезапно воскликнула Самова, уставившись на свой бутерброд, когда, смущенная взглядами, оторвала голову от плеча одноклассника и хотела было наконец приступить к угощению. Чего там, Элька, спросила Рогова, отвлеченная рыжей от мыслей по поводу того, кого бы все-таки вызвать на дуэли, как вообще со своей-то способностью в ней выигрывать. Блестяшка какая-то, отметила Котова, окинув зорким взглядом ту, кого, после одной дуэли, что-то уже и не хочется вызывать на следующую, а претензии как-то и сами собой улетучились. Хм, с непонятной интонацией только и сказала Прекрасова. Это мне, переведя взгляд на молча жующего Силина, наконец пропищала вся затрепетавшая зеленоглазка. Угу, не отвлекаясь от пережевывания, подтвердил жуть какой обходительный, но... как ни крути, романтичный ее кавалер. А куда это? Поправив очки, чуть растерянно поинтересовалась девушка, крутя в руке явно элемент пирсинга, на что получила лишь жест, в глаз ужаснувшись, а, в бровь выдохнув, ясно, а как тут оно цепля, ой-ой-ой, все, что ли разжмурившись, ух ты, само прокололо и почти не больно было, когда, охренеть, да ладно, серьезно, Слав, это вот оно будет делать все то, о чем мне, передало в память знания. Угу, снова, не поражая красноречием, вроде как ответил вопрошаемый даритель одного из артефактов из числа трофеев Слиу, пожав, правда, при этом плечами, мол, должно быть так, не проверял. Я сейчас, восхитилась Самова, уставившись куда-то невидящим взглядом, а затем сбоку пронзавшие ее правую бровь, то ли платиновое, то ли из чего-то той же группы металлов сегментное колечко S, очевидно, рубинчиками на концах вдруг куда-то исчезло, ну или стало просто невидимым, а рыжая чуть извиняющимся тоном пояснила: «Не люблю такое на лице», и, чуть ли не все присутствующие здесь одноклассницы разом выдали, кто растерянно, кто чуть не задыхаясь от гнева, а кто и просто требуя подробностей, а, поняла ситуацию и причину недоразумения рыжая, тут же решительно стянув с носа очки, дабы, более не щурясь в такие вот моменты, гордо окинуть торжествующим взглядом ахнувших подруг, после чего, не удержав эмоций, более не близорукая рыжая, чьи зеленые очи вроде бы как даже насыщеннее и глубже, что ли, теперь стали, экспрессивно воскликнула: «Это ж просто офигеть, как круто! Раньше мне нравилось больше», окинув взглядом преображение сидящей рядом, заявил наконец доживавший Силин. «Тогда вот так, как, не, может это, или вот лучше эту, да, да он про очки, дурочка», беззлобно попеняла тепло улыбнувшаяся Прекрасова, пока едва сдерживающая эмоции счастливая и явно готовая в такие моменты мириться с чем угодно торопыга самого меняла вид своего пирсинга в брови, перебирая положение, форму, размер и даже вроде как материал. «Понято», тут же деловито выдала собравшаяся наконец рыжекудрая милашка, и на носу ее вдруг возникли очки, являющиеся скорее элементом эдакого декора, ибо зрение у Эльвиры теперь на зависть любому смертному, и не факт, что даже человеку. «Ты так мило их поправляла», внес коррективы Силин. «Сделаем», с не менее ответственным видом кивнула самова, и жестко сидевшая на переносице невесомая иллюзия очков стала теперь забавно сползать время от времени, давая возможность очаровашке очаровательно их поправлять. «Блин, ночь проводит с одной, а одаривает другую», пробубнила себе под нос страсть как завидующая Котова, тем не менее, едва успевшая на последних словах поймать что-то блестящее, прилетевшее от невозмутимого школьника, и тут же выдала, едва сдерживая прямо Таиде в чачий восторг и визг: «Класс! Спасибо, Славочка!» А спустя мгновение Септум-кольцо, чем-то напоминавшее то, которое в момент дарения было у Эльвиры, только не с красными, а с синими камушками, уже украшало носик Валерии. Тут же, правда, аналогично исчезнув, раз такая возможность присутствует, но всецело оставив свой функционал ненарадующейся блондинке, натерпевшейся таких страхов во время дуэли, однако теперь способной дышать не то что отравленной атмосферой, но и в безвоздушном пространстве, как, например, под водой. «Тебе не идет такая форма носа, ты с ней выглядишь, как неестественная и даже чуточку вызывающая подсознательное отторжение кукла. Верни свою пыпочку на кончике, она делала тебя индивидуальной и, вот честно, просто выверенно милой прям какой-то. Не гробь свой образ этой пошлятиной», Лер, закатив свои синие очи, порекомендовала Лена, когда голубоглазка, не ставшая играться с формой так и оставшегося невидимым пирсинга, принялась нос подгонять под какие-то свои надуманные идеалы, причем явно не ограничившись лишь подчеркиванием изначального состояния, как поступила Эля, все же не ставшая в итоге фиолетово, бирюзово или красноглазой, например. «Не поспоришь», флегматично сказал свое веское слово Силин, так беспечно разбазаривающий подобные ништяки. «Зла не хватает». «Ок», тут же вернула как было Котова, получив большой палец вверх от всех присутствующих, даже украдкой выдохнувших. Следующий, кто обзавелась подарочком от непозволительно щедрого школьника, была с достоинством принявшая он и сама советчица Прекрасова, так при этом прильнувшая и чмокнувшая юношу в щечку, что всем резко стало остро понятно, кто здесь еще совсем дитё, а кто настоящая женщина. Никто, правда, не обратил при этом внимания, как рука невысокой брюнетки скользнула себе в штаны и тут же вернулась обратно, но уже будучи пустой, поэтому какого цвета там были камушки мы не узнаем. «Очень ценю, ах, Слава, но теперь ты только распалил, ох, во мне интерес к тому, откуда ж у тебя все это, но молчу-молчу, ух, мой герой», томно проворковала, даже постанывая в некоторые моменты, пожирающая юношу взглядом и едва не облизывающаяся при этом Елена Ивановна, которая вряд ли теперь будет испытывать трудности с достижением, как она выразилась, пика, естественным путем и без всяких нездоровых затей, в смысле. Но, взяв себя в руки и оставив загадочный функционал таинственного подарка на потом, припомнила, что она все же школьница Леночка, как-никак, а потому защебетала: «Ой, девочки, не смотрите на меня, стесняюсь, страсть как, у меня теперь будет всегда хорошее настроение и здоровая кожа. И не просите, не скажу ничего, секретики-серетики, хи-хи-хи, мда. Ну и наконец оставленная, так сказать, на сладкое Рогова была подозвана, чтобы в ладошку получить две с розовыми камушками штанги В, сразу и не скажешь, какое место. Но Кристина, на миг чуть расфокусировав взгляд, явно поняла, для чего это вот, а во взгляде черных глаз высокой и стройной, даже избыточно в некоторых местах, брюнетки заплескало искреннее и незамутненное счастье. «Ты, супер, Славка!» Запрыгала она на месте и тут же убежала куда-то в кусты, вернувшись уже спустя минуту. «Вот тебе и сиськотряс!» Глядя на это, сглотнув, выдала ошарашенная и не самая, получается, теперь фигуристая, во всяком случае в верхней своей части, Валерия Котова. «Слышь, Рогова, имей совесть, сделай размеров на пяток меньше, а то ж одежда не сходится и глотать, наверное, тяжело». «Завидуй молча». Гордо вздернув носик, уличила экс-чемпионку по, несложно понять, какой дисциплине, новая, далеко вперед вырвавшаяся, так сказать, призерка. «Да, Кристин, она права. Я понимаю, конечно, что наболело и все такое, но даже чисто с эстетической точки зрения, хотя бы Дэшечка смотрелась бы куда привлекательнее», снова подтвердила наличие вкуса и явила чувство прекрасного Елена Прекрасова. «Да пусть так ходит», прыснув, отмахнулась Эльвира Самова, но добавила злорадно, вызывая сиськотрясение и распугивая всех встречных. «Корова, ахахахаха, Слав, ну чего они меня обижают, а, что, прям так плохо стало?» Плаксиво выдала, и вправду, чутко переборщившая с красотой Кристина, которая, помимо этого, теперь не замерзнет даже в Антарктиде. «На увеличение нижних 90, прости, у меня ничего нет, поэтому пропорция действительно страдает, не сказать, что прямо, но откровенно», ответил Силин. «Понято», вздохнула Кристина, тут же последовав рекомендациям второй брюнетки, а затем резко сменила тему. «Ну чё, Лерка, ты там, кажись, Эльку бить собиралась, или после того, как слилась Ленке, все, весь воинственный запал куда-то пропал? Ну чего молчишь, будешь рыжую на дуэль вызывать-то? Мне просто интересно посмотреть, как будет выглядеть имитируемое кольцом тоже утопление, например, а может и обезвоживание организма, отек конечностей, опять же, ну или, на крайняк, загустение крови. Хотя и разжижение, вполне любопытно сделано кровожадной интонацией». Звонок. «Пошли быстрее в класс», вызвав благодарный взгляд Котовой, вмешалась Прекрасова, когда и вправду прозвучал призыв на следующий урок, прервавший дурацкие шутки Роговой, заставлявшие зеленеть самову, которой как бы и предстояло воплощать все озвученное. «Слушай», — припомнила блондинка, похоже, желая поскорее перевести и замять тему, «а этот вот новенький, ну сегодня который перевелся, к тебе не подкатывал?» «Да к кому он только не подкатывал», — отмахнулась Лена, похоже, ставшая теперь гораздо ближе к Лере. «Он даже, вон, ка». А выйдя из-за угла, тот самый новенький проводил алчным взглядом удаляющуюся четверку щебетавших одноклассниц, с ними того, кому явно жирно столько. Да и те приколюхи, которые этот явно крафтер раздаривает красоткам, наверняка именно этим и привлекая к себе столь элитных телочек, по-любому результат его способности. Значит, его можно и даже нужно раструсить на что-то подобное. Например, для улучшения кожи, а то угревая сыпь очень уж препятствует межполовым отношениям. Да и тачка, получается, не самая крутая в классе, как ожидалось, и даже не красная. Так что задуманное, уже после школы, непременно будет воплощено оказавшимся не самым-самым в этой глубинке, но, тем не менее, заимевшим по прибытии превосходную способность невысоким коренастым шатеном с набитыми костяшками пальцев и несколько не сочетающимися с эдакой шкафоподобностью своего владельца весьма подвижными ногами. А теперь, на урок. После уроков, по пути к парковке. «Эй, Силин, отойдем», раздался голос позади, когда пятерка школьников уже подходила к завидно красному авто окликнутого. «Стесняешься?» Развернувшись, с какой-то даже сочувствующей интонацией поинтересовался еще более теперь раздражающий вопрошаемый, как оказалось, Бориса Игнатьева, того самого, падкого на чужое новичка. «Да-да ты, хорошо», чуть не вышел из себя крепыш, но, сделав вдох-выдох, сумел таки взять в руки свои эмоции. «Так даже лучше будет, не отвертишься. При свидетелях-то злорадно. Ставлю, короче, все, 209 монет. Что смотришь, мало? Тогда вот, При этих словах ухмыляющийся юноша продемонстрировал свое, по его мнению, сокровище. И что это? Если позвонить в этот колокольчик, то тебе, М, становится хорошо, торжествуя, правда чуть замявшись при подборе слов, выдал самодовольный Игнатьев. Лучше б девочку завел, не умолчала Самова, заставив всех свидетелей этой сцены заулыбаться, а Борю густо покраснеть. Ну и, на кой оно мне, не дав вскипеть посрамленному юноше, едва не зевая поинтересовался Силин, стоящий в кругу четверки этих самых девочек. Да вы не понимаете, что это лучшая поделка, неважно, чудака одного, и такое у него вряд ли еще хоть раз выйдет, уж больно способность у придурка непредсказуемая, а хорошо от этой вот штуки становится настолько, что можно свихнуться. Главное, не перестараться с настройками, импульсивно размахивал не самым маленьким, но и не особо крупным вроде бы фарфоровым колокольчиком с предусмотрительно зафиксированным язычком возмущенный школьник. Как видно, за то небольшое время, пока находится в княжестве, ну и вообще появились дуэли, успевшие уже кого-то обыграть, лишив тем самым мастера, так сказать, его шедевра. Ну такое, вяло пожал плечами зевнувший таки слушатель. Да блин, дуэль или засцел. Прибегнул к беспроигрышному, как он считает, средству раздосадованный Игнатьев, свое предположение в конце высказав с выверенной едкой насмешкой, наверняка побудившей бы любого сопляка вскипеть и тут же, очертя голову, ринуться в бой доказывать собственное, поставленное под сомнение бесстрашие. У меня, только 127, равнодушно снова пожал плечами Силин. Ставь свои побрякушки, подсказал выход полностью теперь уверенный в своей, какой-то тактике, которая у него непременно была и он, как видно, ее сейчас придерживается ухмыляющийся мастер разводов, не иначе. А как ты их, чудак-человек, собираешься взыскивать-то, случись такое, и проиграй я, ерунда, передаем все третьему лицу, а тот, уже победителю. А если это вот лицо все себе присвоит, как ты у него собираешься отбирать, дадим вон той мелкой, а если она обманет, то все будут знать, кто крыса. Кто ж с таким человеком захочет иметь потом хоть какие-то дела? Ладно, снова пожал плечами Силин, не став развеивать юношеские иллюзии Игнатьева, ибо ради выгоды люди порой готовы пойти на такое, что некоторым и не снилось. Вот, ставлю колечко для пирсинг в губы, которое делает их, да любыми, в принципе. От таких потом, я тебя уверяю, тоже, как ты и говоришь, становится хорошо. Правда, девушка нужна, тут, прости, полумерами не обойтись, идет, начинаем, едва сдерживаясь, уже предвкушал, как он станет завлекать таких же клевых красоток на побрякушку, явно обделенный женским вниманием Игнатьев. Слав, только не как с Жогой, я тебя прошу, смиренно вздохнув, как только приняла на хранение призовой фонд, все же воззвала та самая мелкая, то бишь Прекрасова, к разуму своего, теперь более чем приятеля. Как получится, не уставал пожимать плечами непрошибаемый обладатель уже трех трофейных колец из числа 5 водруженных на пальцы. Хотя в кармане есть и другие, взятые с Лиу, но они пока не подвластны, либо, по мнению своего нового владельца, излишни для постоянного ношения. Ну а как только парочка поединщиков отошла в сторону, оказавшись на достаточно свободном пространстве, то перед тем, как отдать сигнал о начале дуэли, Игнатьев весьма картинно, но сознанием дела принял стойку и для разминки, что ли, сделал пару хорошо поставленных явно боксерских ударов, после чего очень шустро поскакал на месте, демонстрируя завидную подвижность, ну и до кучи провел небольшой типа бой с тенью, чтоб уж точно все вокруг поняли, как он станет действовать. А если у него еще и суперсила или скорость окажется, то вообще, хавайся, начали, и завертелось. Силен, конечно, не был уверен, что его новые украшения станут работать, а точнее оказывать полагающееся воздействие, в той симуляции, которую формирует золотое кольцо во время дуэли эквистов, но все же решил задействовать кольцо на левом безымянном пальце. Одно из тех двух, что с чисто магическим функционалом, то бишь заработало сразу и без всяких условий при первой же примерке. Прибегнул же именно к нему юноша вовсе не просто так, не став торопиться с явлением из кольца на правом указательном пальце того самого голубоватого меча, какими сражаются владетели за право княжить, и который, как оказалось, тем сильнее светится, ну и более разрушителен соответственно, чем больше круа в него влить, а значит, такой должен бы, как минимум не хуже напитанного силой палаша, сработать на противнике, на время дуэли для всех атак превращающимся в эдакого призрака. Причиной же того, что столь наверняка действенное оружие было временно отложено, так сказать, а выбор пал на нечто иное из наличествующего инструментария, было то, что Игнатьев удивил. Воспользовался, подлец, той самой тактикой, которая у него была таки, похоже, с самого начала и вовсе теперь не какая-то, а вполне себе теперь очевидная. Крепыш без затягивания и проволочек вовсе не принялся лихо боксировать, как старательно предварительно демонстрировал, ну или хотя бы просто дать свертухи, удивив неожиданным стилем. Нет, этот хитрец создал перед собой прямо-таки огненную стену, дабы тут же отправить ее, теперь неумолимо надвигающуюся, на обескураженного соперника, слегка, и вполне, к слову, оперативно среагировавшего соперника, вовсе не сбитого с толку уловками боксера, а стараясь не думать о том, что будет, если не сработает, резко выставившего перед собой левую ладонь и моментально отправившего во вполне себе огневика некое подобие воздушного кулака из арсенала собственных ручных чар. Вот только упомянутый кулак, в отличие от примененного только что трехметрового фронта тупо сдувающего все на своем пути, мягко говоря, ветра, пусть и предполагает регулировку напора до площади воздействия, но формируется-то он аж целых 8 секунд, которых у чарователя сейчас попросту не имелось, да и не подействует же реальное колдунство на временно ставшего нематериальным одноклассника, как, впрочем, и на его нереальные сейчас, потому как всего лишь внушенные кольцом, магические атаки, а потому и был применен моментально активирующийся шквал из платинового, ну или какое оно там, кольца. В общем, мощный поток воздуха, как ни странно, но успешно сдул таки от своего создателя несущуюся стену пламени, преимущественно развеяв, но и частично обратив вспять, что заставило Игнатьева повертеться словно уж на сковороде. Уж больно температура там приличная получилась, ибо определенно обладающий иммунитетом к огню колдун вовсе не наделял этой же особенностью свою, мигом обуглившуюся одежду. Успех Силина стал практическим подтверждением его догадок и ожиданий, зародившихся еще во время сеанса видения, где он обратил внимание, что все надетые на пальцы кольца, неважно, платиновые ли или серебряные, увязывали сес, выходит, главным и вроде как управляющим золотым кольцом на левом большом пальце. А значит, и имитация содержащегося в связанных кольцах функционала должна присутствовать в симуляции, именуемой дуэль. Спустя секунду, время отката заложенного в колечко заклинания, Силин выдал еще один шквал и двинулся вперед, сокращая расстояние до оппонента. Как только поднявшегося на ноги, то тут же снова улетевшего от очередного шквала. Между прочим, аналогично основной способности также бесконечного в дуэлях и квестах, ибо такого же там не настоящего, а лишь, выходит, внушенного. Так вот, но при всем при этом Игнатьев успел не только смешно помахать в полете руками, когда его сдуло. Он еще и умудрился создать чуть ли не лавовое озеро прямо под ногами наступающего ветродуя. Силин даже чуть не плюхнулся в это вот, едва успев влить круа и явить щит из кольца на указательном пальце левой руки, чем и защитил себя от до нестерпимого раскаленной жижи под ногами, совершив эдакий кувырок с упором на ту самую левую руку, правда, с рукавом, как мгновением раньше с обувью и штанинами, пришлось распрощаться, да и кожный покров начал покрываться прям корочкой, кому-то может быть даже и аппетитной. Короче, если б не круа, еще и унявшая боль, то пришлось бы Силину расстаться с поставленной на кон губоувеличивалкой, к слову, основным функционалом скорее имеющей отравленный поцелуй. Что же касается содержимого кольца на левом указательном пальце, то по форме это было ничем иным, как полуметрового где-то диаметра выпуклым круглым щитом, аналогичного, как и у светомеча из кольца на правой руке, цвета и интенсивности свечения, понятное дело, зависящих от количества влитой круа. Правда, не только и не всегда это щит, так как название все же имеет дополнительное оружие. Меч в кольце на правой, соответственно, основное оружие. А все дело в том, что иногда это щит, предполагающий увеличение в размерах до почти двухметрового диаметра. Правда, сферичность у него не так хороша, как у почти прозрачной магической защиты, появляющейся вследствие формирования ручных чар щит. Но все же это почти моментальная защита, а не 8 секунд верчения руками, и лишь потом безопасность. Ну а то, что фланги не так качественно прикрыты, на фоне прочего не так и страшно. Ну и, как упоминалось, иногда это вовсе не щит, а аналог праворучного светомеча, только не более полуметра длинный, хотя можно и меньше. Клинок основного оружия, к слову, максимально полутораметровой длины, однако чаще всего применяется в метровой размерности, хотя и до параметров кинжала вполне способен ужаться, а то и принять форму эдакого двухметрового хлыста, только и надо-то, совсем малость, всем этим, да еще некоторыми ухватками, уметь пользоваться. Так вот, недовольный своим легкомыслием, Силен, как только его ноги снова коснулись тверди, сразу после того головокружительного кульбита у лавовой лужи, максимально ускорился и без затей срубил наглеца, да, бесспорно, способного превратить кого угодно в горку пепла, но действовавшего в пределах изначальной физухи и без всяких там сверхскорости или сил. Ну, как срубил, уменьшил интенсивность свечения клинка до минимума и словно палкой шваркнул Барю по кумполу. Все, победа. Прыгали и хлопали довольные девчонки, пока Силен с удивлением изучал свою совершенно целую одежду и вовсе не требующую никакой поливки, даже не хрустящую, а вполне себе нормального цвета и упругости здоровую кожу конечностей. Твой приз, Славочка, торжественно вручила Прекрасова целому и невредимому, выходит, победителю его выигрыш, а на счету его, кстати, теперь 336 монет. Какая у тебя способность? Недоумевал сидящий на заднице довольно быстро пришедший в себя Игнатьев, пораженный тем, что его дважды, между прочим, улучшенная способность, за 10 и за 100 монет, так спасовала. Какая-то тактика у него, видать, не такая, придерживайся ее или не придерживайся. Ага, Слав, чем ты его? А то мы только и видели, как вы смешно махали руками, потом ту крутанул сельтуху и, ускорившись, будто бы дубиной приложил этого. Поинтересовалась Рогова, остро завидовавшая, ибо некоторые за плечами уже две дуэли имеют, а она, так жаждущая действа, еще ни разу не отважилась. Магия, явно кого-то пародируя, вылез на передний план довольный Славик, по каким мысленно пенял Силену на неосторожность, ведь будь все не понарошку и ампутация, как минимум, если б не Круа, понятное дело, Вячеслав, позвали откуда-то со стороны. «Приветствую, Виктор, что-то серьезное», сдержанно отозвался не сказать, что радушный тот. «Нам нужна твоя помощь, Слава», обратился явно очень серьезный капитан НСБ Рябов из Святославльского отдела С, «а тут вроде как и область-то другая. Ну пойдем, ведь, потолкуем», продолжая игнорировать, что-то грозящего ему вслед Игнатьева, ответил своему бывшему подчиненному все еще, как-никак, капитан Силен. Глава 7. Ну и, зачем я вам, а главное, что вы таки имеете мне предложить, как любит говорить мама Соня, уединившись с Рябовым внутри его авто, полюбопытствовал Силен. Кстати, где там мой пенек? Пенек привез, погрустнев, начал Виктор. Остатки его, лежат, вон, в багажнике, как доказательство того, что не обманываем с целью присвоить себе. Прости, не уберегли твой трофей, уничтожен, как и много еще чего, в ходе одного инцидента. Дай угадаю, повторить не вышло, копии нестабильны, небось, даже дарования, те, которые еще на службе и не разбежались по княжествам, когда вливают свою ману, то работает такое наперекосяк, а то и разрушается все моментально, это в лучшем случае, ну а потому решили прощупать, так сказать, границы дозволенного, так, да, с неохотой ответил Виктор, потеряли так, специалиста одного, рвануло не слабо. Бывает, едко заметил не утерпевший и вылезший на передний план Ким, тот еще сторонник метода научного тыка, теперь еще и недовольный утратой законного трофея. Помимо весьма ценного дарования, потеряли прилично научников и лабораторию с уникальным оборудованием да некоторыми невосполнимыми, прямо скажем, материалами. Потому было принято решение свернуть проект и отказаться от подобных исследований. Ну да, ну да, набедокурили, а теперь, берусь предположить, намерены что-то предложить взамен, так сказать, дабы подкрепить пошатнувшуюся лояльность по вашей вине лишенного своей ценной собственности мага, как-никак, единственного изъявившего желание сотрудничать, или уже не единственного, что это вы, капитан, поскушнели так, болезненная тема, ну ладно, не стану сыпать соль на рану, короче говоря, готов слушать про те горы ништяков, которыми вы готовы меня осыпать, вот только, что-то мне подсказывает, вовсе не просто так, а еще и в обмен на некую услугу, не особо кривляясь, а скорее даже с непроницаемой рожей, беспощадно плескал сарказмом Силен. Что касается вопроса о том, что мы имеем предложить, невозмутимо продолжил Рябов, пропустив мимо ушей едкую реплику собеседника. Последнее время мы, как, впрочем, и многие спецслужбы по всему миру, достаточно неплохо справляемся с предотвращением пришествий владетелей, выработав своего рода технологию нейтрализации пробудившихся, редко когда сдающихся, а все больше уничтожаемых. Изредка имеем, как ты понимаешь, трофей. Так вот, есть один интересный экземпляр. Фамильяр, как назвал это вот последний владелец, наш сотрудник, к слову, достался нам после уничтожения одного пробудившегося, как мы поняли, не слабого ритуалиста. После него осталась каменная статуэтка птицы, при жизни владельца бывшей вполне себе живой, с виду довольно экзотической для нашего мира и, я бы сказал, достаточно разумной. Судя по всему, ради призвания своего спутника из другого мира упомянутый пробудившийся, еще до основного, произвел некий свой ритуал, как видно, увенчавшийся успехом. Предваряя твой очевидный вопрос, Слава, скажу следующее. То самое дарование, ну, что погибло при инциденте в лаборатории, еще ранее, в рамках одного из экспериментов, попыталось влить свою, как ты сказал, ману в эту вот статуэтку, предварительно почувствовав некий отклик от нее и готовность к подобному. А в итоге получилось то, что и было названо фамильяром, то есть совершенно теперь иного вида живая птица, но опять же, ведущая себя весьма разумно, пусть и совершенно без опыта и памяти прошлого своего воплощения, так сказать. Так что, как видишь, и ты вполне можешь воспользоваться тем же способом, аналогично влив свою магическую энергию в снова ставшую каменюкой птичку, дабы обзавестись личным фамильяром, как ты понимаешь, оставшимся бесхозным после очередной смерти хозяина. Заинтересовал. Внимаю вам, Виктор. Всего-то необходимо уничтожить одного пробудившегося, воспользовавшись тем, что Силин не стал мелочиться, начал нагло торговаться тот, кто по-хорошему просто так должен бы был подогнать плюшку. Иван Ракитин, школьник, твой сверстник, он, псион, да-да, магом себя не считает, точнее скептически относится к такому определению, являясь, как мы поняли, выходцем из развитого техномира, точнее пробудившаяся память у него выходец. Помимо телекинеза, особых способностей нет, хотя и это впечатляет. С 30 метров он способен придушить любого. Если б не засветился и не попал в поле нашего зрения, да и не был так одержим идеей провести ритуал пришествия, от которого, как можно понять, так и не отказался, мастерски притворяясь и имитируя лояльность все это время, то смог бы великолепно устроиться. Мда, сейчас он находится в Нижнем Миргороде, где под защитой закона укрылся от нашего преследования, вкратце изложил ситуацию Рябов, оставив усиленно некое ощущение недосказанности или точнее недоговоренности. Если ты согласен, то вертолет до аэродрома ждет. То есть вы там у себя уверены, что я, соблазнившись всего лишь занятной диковинкой, все брошу и ломанусь туда, где нет ни дуэлей, ни квестов, а закон действует как и везде, ну и как-то изловчусь да прихлопну изворотливого гада, сумевшего ваших матерых волкодавов обвести вокруг, ну пусть будет пальца. Так что ли? Принялся торговаться уже Силин. Угу, ну поехали. А спустя некоторое время молодой человек, так скомпрометировавший славные гены своей матушки и ворчащий себе под нос что-то на вроде: ну не торгаш я, уже мчал за город вместе с Рябовым. Не забыв, разумеется, предварительно распрощаться с одноклассницами, оставив им ключи от машины и, если не вернется до завтра, завещав хорошо учиться. И за него тоже. Помимо этого, Силин чуть задержался и озаботился передачей Кристине Роговой 326 монет, оставшихся после траты 10 на улучшение своей способности, так как не был уверен в их сохранности на счете, когда покинет пределы княжества. Всего-то и потребовалась дуэль с соответствующей ставкой, в которой вроде как проиграл девушке, счастливой, что заработала свою первую 1 монету за победу. Помимо ставки, понятное дело, кстати, таким образом набивать монетки особо не выйдет, так как договорники бессмысленны, точнее не сказать, что оправданы, ибо в день с одним лицом разрешается не более 3 дуэлей. Проще уж на квестах поднимать благосостояние, чем так. Что касается улучшения парикмахерского могущества Силина, а было поднято именно это, а не, например, увеличена дистанция применения способности до 1 метра, так вот, предпринято сие, дабы выяснить на будущее, не слетают ли усовершенствования при выезде. Потраченные впустую 10 монет, не 100 и не 1 тысяча, как-никак, отвлекшись от пейзажа за окном, хотя скорее от роящихся в голове мыслей, Силин решил утолить свое любопытство. «Как вы вышли на Ракитина и почему сами не ликвидировали его сразу? Как он в княжестве-то, в конце концов, оказался? Скажем так, ликвидировать, как ты сказал, и вправду были все шансы, причем практически на всем протяжении его вроде как сотрудничества с нами. Это и усыпило, я так понимаю, бдительность того отдела С, который занимался молодым человеком. Я, к слову, прислан лишь как делегат от НСБ и знакомое тебе контактное лицо, поэтому по данной ситуации владею информацией даже не из первых рук и скорее напрочь официальной», — начал излагать делегат. «Ракитина взяли, когда он собрал уже красавицы и готовился к проведению ритуала. Кроме как придушить, раскидать, изломать, ему нечего было противопоставить нам, поэтому предпочел сдаться. Редкий случай. В изоляции, в отличие от некоторых экземпляров, не буянил, не пытался сбежать, с тупым упорством не стремился, даже с риском для жизни, исполнить предназначение, а даже пошел на сотрудничество, что небывалый, прямо скажем, случай среди захваченных пробудившихся, пусть в итоге все было лишь вроде как видно, ты уникален, слава, сумев скинуть власть предназначения, но, как понимаешь, наши хватаются за любую соломинки, дабы заиметь еще хоть кого-нибудь. Выходит, отдел М никак не светит, а ваших штатных дарований, если таковые еще остались, учить, дабы сделать из них полноценных магов, некому, да и пленные не спешат делиться магическими знаниями своих миров. Так, безжалостно подытожил Силин, ценность которого росла на глазах, а его гены вот-вот уже должны были бы проклюнуться, но, что-то никак, да, сумев удержать лицо, ответил не особо довольный капитан, но которому, как видно, была поставлена задача не скрывать ничего от единственного лояльного мага, ценность коего, и без того являющуюся секретом Полишинеля, нет смысла от него же и скрывать, ибо доверие в данном случае было оценено выше. В общем, Ракитин, усыпив бдительность уже сверлящих дырки под ордена моих коллег, упоенных мечтами о том, как космические корабли вовсю, ска, бороздят, а с цветущими яблонями ближе, чем на Альфе Центавра и заморачиваться нечего, так вот, этот хитрый лис воспользовался ситуацией и вопиюще нагло бежал, как позже выяснилось, в ближайшие княжества, где у нас, как ты понимаешь, руки коротки. На последней фразе Рябов вроде как даже попенял почти аналогично поступившему Силину, и который отважился вот покинуть княжество, чтоб отправиться в другое, если честно, удивив Виктора, но и подтвердив, в то же время, некие догадки своего руководства, настаивавшего на данном плане. Сам же Вячеслав, бывший теперь упакован куда лучше, чем даже еще вчера, с легкостью пошел на такой шаг, имея все на то основания. На шее у него сейчас 4 пластинки индивидуальной магозащиты, способной, как мы помним, проигнорировать близкий разрыв недетских размеров авиабомбы и даже почти прямое, ну насколько это позволяет корректируемый артиллерийский боеприпас, попадание 152 мм снаряда, чего уж говорить о пулях, даже крупнокалиберных, хотя и танковый ломик ждет не больший успех. При всем при этом теперь нет риска, что данная составляющая защиты, удивительно, но как и в мире Фрейза подпитываемая от магафона, откажет в решающий момент, так как теперь продублировано увеличивающее число пластинок на одну самоделкой, да и противомагическая защита, работающая уже от резерва мага, в нашейном, увы пока все еще амулете, вполне себе присутствует, так что не исключено, что и с кем-то из владителей выйдет потягаться в прямом противостоянии, не ограничиваясь лишь подлыми ударами из-под тишка. Ну, насколько запасов маны хватит, понятное дело. Помимо этого, разумеется, теперь есть и чем приложить супостата. На правом указательном пальце обосновалось кольцо с опасным даже для владетелей, ибо работающим на круа, светомечом регулируемой длиной поражающей способности. На левом, аналогичных качеств щит, при нужде превращающийся в эдакую дагу. Ну и на левом безымянном, заклинание шквал. Причем, все это моментальное, в отличие от требующих нескольких секунд подготовки ручных чар из арсенала Кима Фрейза. Хотя и местный пистолет тот же, нужно уметь оперативно выхватывать, либо извлекать из кармана, предварительно порывшись в нем, что незаметно не так-то и просто, в отличие от идеальных в этом плане колечек. Да и не влезающий в тот же карман меч-палаш теперь уже нет нужды таскать с собой, а непонятно преобразившийся и обзаведшийся собственной энергетикой кинжал пусть полежит там, пока руки до него не дойдут. Точнее, не будет накопировано достаточного числа свитков видения. Все упомянутые кольца – это из того, что уже подчинилось. Хотя есть же еще одно, из-за ненадобности убранное сейчас в карман, аналогично шквалу сразу заработавшие, ибо лишь на магии без вливания круа, колечко с шатром, без шуток, натуральный такой, где-то двухметрового диаметра и аналогичной высоты, в указанном месте не пойми откуда возникающий шатер, богато выглядящий снаружи, а внутри так и вовсе роскошный, просторный и просто удивительно оснащенный для взыскательного досуга притязательных персон. Да-да, именно что просторный внутри, так как на глаз, не меньше цирковой арены. Из недостатков, разве что отсутствие возможности использовать как склад, так как при каждой новой установке, судя по всему, все это дело воссоздается заново, а предметы, позабытые внутри перед убиранием шатра в кольцо, тупо остаются на земле. Печалька. Из неподчинившихся колец, ну или бесполезных по этой причине, стоит выделить еще 4. Явно привязанный к почившей Лиу карман, как бы не хотелось, но покопаться в котором пока не судьба. Странно выглядящий во всем этом ассортименте ништяков, но многообещающий, прямо скажем, лук. И еще 2 кольца со стрелами, заработавшими при вливании круа, но бесполезные без предыдущего. Именно они, к слову, а точнее второе из них, и делает выглядящий глупостью лук чем-то запредельным и столь желанным. Но раз нет возможности применить, то какой смысл о нем распинаться? Всякие пирсинги с полезными возможностями Силен пока еще не решился на себя нацепить, пусть даже они и могут становиться невидимыми, ну или нематериальными, раз неосязаемы. Хотя, если попасться на глаза кому-то наделенному видением, то смеху будет. Вон вертушка, вырвал Рябов Силена из раздумий. В аэропорту нас уже ждут. Примерно тогда же, какой-то темный подвал. Где я? Кто вы и что вам надо? Прохрипела Ольга Гаус, щурясь без очков. Здравствуйте, Ольга Ильинична, войдя в круг света, поприветствовал хорошо освещенную математичку крупный шатен с квадратной челюстью, и потянулся за платком, чтоб протереть лысину. Жарковато сегодня, не находите? Я полковник Национальной службы безопасности Некрасов Олег Петрович. Вы у нас, в гостях, что вам от меня надо? Почему я голая и привязана к койке? Что это за капельницы? И как вообще вы сумели обойти закон? Начала вся дрожать фигуристая красавица, сейчас прилипшими к мокрому лбу прядями более не идеального платинового кари. Вы, Ольга Ильинична, как будто и не родились да выросли в нашей замечательной стране, усмехнулся явно начавший отвечать на последний вопрос Некрасов, с удовольствием сейчас озирая видные, ну и видные тоже, достоинства Гаус. Закон, он как дышло, куда повернул туда и, ну вы в курсе. В общем, у взрослых дядей, Оленька, всегда есть, что положить на любые правила и алгоритмы. А то, что мы не спешим всем демонстрировать длину, скажем так, своих рук, так это лишь чтобы усыпить бдительность да позволить и далее пребывать в приятном неведении, а то и заблуждении, разнообразным лицам, столь страстно, как вы, например, желающим укрыться от нашего, уж если возникло, то неотвратимого внимания. Мда, что же касается всех этих медпрепаратов, то они здесь ради вашего же блага, дорогая, не волнуйтесь, что вам надо, сверкнув серыми глазами, в которые уже раз повторила вопрос, на этот раз собравшаяся и теперь пышущая несломимой решительностью красавица, отчего ее высокая грудь так живописно содрогнулась, что Некрасов даже позабыл, что ж там, блин, у него спросили-то. Собравшись, требуется самая малость, всего лишь новый учитель математики в школе, где учится небезызвестный вам Вячеслав Силен, совладал-таки с собой все же профессионал своего дела, хотя было непросто, что даже лысину опять пришлось натирать платком, который хоть выжимай, а взамен, мы забудем то, как вы, мда, распяли депутата Святославльского горсовета, надо же, на вилках, выдумщица какая погрозив пальцем, он, конечно, не самый хороший человек, но все ж представитель законодательной власти строго, ох, Оленька доверительно, и что вас только потянуло-то, серьезную ведь, положительную во всех отношениях женщину, педагога, отправиться танцевать в стрип-бар, да еще так мастерски вытворять те непотребства с восторгом, на пилоне опять по-отечески, ай-яй-яй, и когда только научились лукаво, ведь не замечено ранее за вами такого, хотя погрустнев, моя дочка тоже в сети насмотрелась обучающих роликов, где обещался заметный прогресс в похудании поморщившись, всего-то за пару уроков передразнив кого-то, а потому и принялась выносить мозг, мол, мне эта хрень, пилон в смысле, позарез прямо-таки нужен, вынь, папа, да положь, жрать сплюнув, меньше надо, а не вот это вот, но отвлеклись выдохнув, так какой, Оленька проникновенно, будет ваш положительный ответ?